Глава 71. Полная тишина. Два пустующих кресла с золотыми украшениями. Театр. В партере элегантные зрители. Внезапно, как по команде, зрители встают в неестественной тишине. В театр входят двое. Королева Елизавета II и принц Филипп. Они усаживаются в кресло. В свете прожекторов мы видим очертания их царственных фигур. Остальные зрители тоже усаживаются. Выдающийся скрипач вновь играет вступление к приятной песенке номер 3. Адажио, негромко. У принца Филиппа глаза светятся от радости, от ожидания. Глаза, как у ребенка. На сцене выдающаяся южнокорейская певица Чо Суми тайком сглатывает, охваченная тревогой и волнением. Она готовится. Королева Елизавета бросает взгляд на мужа. Она довольна. Сидящий в одной из лож королевский посланник издалека наблюдает за королевой и принцем Филиппом. Сам он еще до крайности напряжен. Чо Суми открывает рот, раздается совершенная, пронзающая душу песнь любви, словно вырывающаяся за стены зала. Сидящие в партере элегантные зрители подскакивают в креслах, будто загипнотизированные пением сопрано. Высокая нота, взятая Чо Суми, затихает. Она звучала совсем недолго. Фред Баллинджер, сосредоточенный, полностью владеющий собой, широко взмахивает палочкой и начинает звучать весь оркестр. Струнные и духовые вступают одновременно. Звук словно взмывает ввысь. У слушателей в партере пробегают мурашки по коже. Джимми Три, один без приятелей, сидящий среди других слушателей, медленно тянется вперед к сцене. У него по-детски блестят глаза. Звучит приятная песенка номер 3. Прекрасная и волнующая.